Глава 16. Довольно быстро они проехали 5 миль в темноте. Ни луны, ни звезд не было. Тучи низко нависли над землей, но дождь никак не начинался. Лишь отдельные капли падали на землю с интервалами в 10 секунд. Они разбивались о ветровое стекло, оставляя пятна размером с блюдце. Ричард стирал каждое такое пятно дворниками. Он ехал со скоростью 40 миль в час по узкой проселочной дороге, петляющей между зарослями кустарника. Они продвигались на юг, навстречу буре. Дорога становилась все более неровной, и джип подскакивал на ухабах. Volkswagen старался не отставать. В зеркале Ричард видел, как мечется свет его фар. В 5 милях от дома дождь все еще не начинался, а дорога постепенно сужалась. Местность менялась прямо на глазах. Они стартовали на плоской песчаной равнине, которая 100 лет была лугом. Теперь она постепенно повышалась, превращаясь в плоские холмы. Скалистые обнаженные породы вздымались справа и слева от дороги, заставляя их отклоняться на юго-восток. На обочинах появлялись мескитовые деревья. Вскоре они уже ехали по колее, оставшейся в твердых сланцевых породах. Выступы скал, карстовые воронки и жесткий низкорослый кустарник не давали возможности свернуть в сторону. Казалось, они следуют руслам высохшей реки. Затем дорога начала круто уходить вверх и выровнялась. Теперь она больше напоминала шоссе, проложенное по небольшому известняковому полю. Они оказались на овальной каменной плоскости примерно в 200 ярдов в длину и 80 в ширину. Здесь ничего не росло. Ричард проехал по кругу, фарами освещая границу поля. Вокруг него местность почти повсюду понижалась на несколько футов, превращаясь в неровную каменистую почву, где сумел пустить корни низкорослый кустарник. Ричард объехал поле по более широкому радиусу и остался доволен увиденным. Поле было голым, как объеденная тарелка на пустой лужайке. Ричард улыбнулся. Прикинул, что им необходимо сделать. Ему понравился полученный ответ. Он подъехал к дальнему концу поля и остановил джип там, где колея уходила вниз и скрывалась далеко впереди. Элис поставила Volkswagen рядом. Он вылез из джипа и склонился над окошком к Элис. Ночной воздух все еще оставался жарким. Вновь поднявшийся ветер нес влагу. Однако редкие капли дождя падали вертикально. Ричарду показалось, что он мог бы увернуться от каждой из них. Элис опустила стекло. «Ты в порядке?» — спросил Ричард. «Пока да», — ответила она. «Разверни машину и вернись к самому краю. Заблокируй выезд». Элис маневрировала так, словно парковала свой Volkswagen на улице. Она остановила машину, чтобы задние колеса оказались рядом с выездом. В результате Volkswagen стоял, повернувшись на север по ходу движения. Ричард поставил джип рядом и открыл задний борт. «Заглуши мотор и погаси фары», — сказал он, — «и вытащи ружья». Она передала ему большие винчестеры один за другим. Он разложил их в открытом багажнике джипа. Когда она перешла к охотничьим ружьям, Ричард принялся забрасывать их одно за другим подальше, в кустарник. Потом Элис вручила ему 2 коробки с патронами от винчестеров, в том числе с теми, что сделал Бобби Грир. Ричард положил их рядом с винчестерами. Потом обошел джип и выключил двигатель. Шум мощного 6-цилиндрового мотора стих. Наступила тишина. Ричард прислушался, осматривая северный горизонт. Мескитовые деревья негромко шелестели под порывами ветра. Гудели невидимые насекомые. Редкие дождливые капли падали ему на плечи, и больше ничего. Со всех сторон окружали темнота и безмолвие. Ричард вернулся к багажнику и открыл плотно набитые коробки с патронами. Готовые патроны были новенькими. Те, что изготовил Бобби, слегка поцарапаны. Переработанная бронза. Он вытащил 1 патрон и внимательно осмотрел его в свете салона джипа. «Я сделал их сам», — сказал Бобби. «Они мощнее». «Вполне логично». Зачем еще такой придурок, как Бобби, станет возиться с патронами? Зачем люди форсируют двигатели своих автомобилей? Не для того, чтобы сделать их менее эффективными, чем у производителя. Бобби наверняка добавил лишние 30 или 40 гран, возможно, использовал более эффективный порох, что дает 200 лишних футофунтов или лишнюю сотню миль в час скорости полета пули. Вспышка при выстреле такой пулей будет ослепительной. Казенная часть ружья будет испорчена, а дуло деформировано изнутри на пару недель. Однако Ричард улыбнулся и взял десяток патронов из коробки. Ружья принадлежали не ему, а более мощная вспышка при выстреле ему пригодится. Первый и второй винчестеры Ричард зарядил только пулями Бобби. Третий через один, так что получилось 4 обычных патрона и 3 самодельных. Четвертый винчестер он зарядил только стандартными патронами. Затем он положил винчестеры в ряд внутри багажника и закрыл заднюю дверцу. «Я думала, нам потребуется только одно ружье», — сказала Элис. «Я изменил план», — ответил Ричард. Он уселся за руль джипа, а Элис устроилась на пассажирском сидении. «Куда теперь?» — спросила Элис. Ричард включил двигатель и задним ходом отъехал от «Фольксвагена». «Представь себе, что площадка, на которой мы находимся, — это циферблат часов. Мы въехали на нее там, где располагается шестерка, а твой автомобиль стоит на 12. Ты спрячешься сбоку от площадки, возле восьмерки. Твоя задача будет состоять в том, чтобы сделать один выстрел из ружья, а затем быстро перебежать на семерку». «Ты сказал, что мне не придется стрелять». «Я изменил план», — повторил Ричард. «Но я же говорила, что не умею стрелять из ружья». «Ты справишься. Нужно просто нажать на курок. Это легко. Обо всем остальном беспокоиться не нужно. Кроме того, тебе не потребуется целиться. Мне необходимы выстрел и вспышка». «А что потом?» «Потом ты помчишься к семерке и будешь наблюдать. Мне нужно, чтобы ты видела, в кого я буду стрелять». «Это неправильно». «Не согласен». «Неужели? Ты когда-нибудь видела могилу Клея Эллисона?» Элис закатила глаза. «Тебе нужно читать исторические книги, Ричард. Клей Эллисон был полнейшим психопатом. Однажды он пристрелил парня, который спал в одной комнате с ним только за то, что тот храпел. Аморальный маньяк в чистом виде. В поведении Эллисона не было ни капли благородства». Ричард пожал плечами. «Мы уже не можем отступить. Два неправильных шага не приведут к верному ответу». «У нас есть выбор, Элис. Или мы устроим для них успешную засаду, или они нас пристрелят». «Замечательно», — тряхнув головой, пробормотала она. Он промолчал. «Уже темно», — сказала Элис. «Как я смогу хоть что-нибудь разглядеть?» «Я об этом позабочусь. Как я узнаю, когда стрелять?» «Ты поймешь». Он подвел джип к краю платформы, остановился, открыл заднюю дверцу и вытащил первое ружье. Огляделся по сторонам, подбежал к небольшому каменному выступу и положил возле него ружье так, что приклад свешивался, а дуло было направлено в пустоту в 20 футах перед «Фольксвагеном». Затем наклонился и взвел затвор. Все работало безупречно. Превосходное оружие. «Ружье подготовлено к выстрелу», — сказал он. «Эта точка — 8 часов. Оставайся под выступом, а после выстрела перебегай на семерку. Бежать нужно, пригибаясь к земле, а потом внимательно наблюдай. Возможно, они выстрелят в твою сторону, но я гарантирую, что выстрел будет неточным. Все понятно?» Она ничего не ответила. «Я обещаю, что они промахнутся. Тебе не стоит бояться». «Ты уверен?» «Даже Супермен не смог бы сделать точный выстрел из пистолета в такой темноте и на таком расстоянии». «Но им может повезти». «Нет, Элис, сегодня везение от них отвернется. Верь мне». «А когда я должна выстрелить?» «Стреляй, когда будешь готова», — сказал он. Он смотрел, как Элис прячется за выступом на расстоянии вытянутой руки от ружья. «Удачи, встретимся позднее». «Замечательно», — снова пробормотала она. Ричард сел в джип, проехал на другую сторону и остановил машину на 4 часах. Резко развернув руль, он включил заднюю передачу и съехал задом с площадки. Джип с треском провалился на 2 фута и застрял в кустарнике. Ричард заглушил двигатель и выключил фары. Затем он вытащил 4-й винчестер и прислонил его к правой двери джипа. Прихватив 2-й и 3-й винчестеры с собой, он вернулся на площадку и быстро переместился в точку, соответствующую 2 часам. Аккуратно разместив на краю 3-й винчестер, он подбежал к «Фольксвагену», затем внутрь и вывинтил лампу, освещающую салон. Потом на 3 дюйма приоткрыл дверь и выбрался наружу. Отмерил 20 футов по часовой стрелке, положил 2-е ружье на край площадки, где-то посередине между 12 и 1 часом, может быть, 12:30. «Нет, пожалуй, 12:17, если уж быть точным», — подумал Ричард. После этого он прополз по земле и лег лицом вниз, прижавшись правым плечом к борту «Фольксвагена». Его щека касалась шины переднего колеса. Ричард глубоко вздохнул. От шины пахло резиной. Левое плечо осталось под открытым небом. Он чувствовал, как на него изредка падают крупные капли дождя. Он переместился немного поглубже. Теперь оставалось только ждать. «Минут 8», — подумал он. «Может быть, 9». Прошло 11 минут. Они немного задержались. Ричард увидел вспышку на севере и сначала решил, что это молния, но тут же понял, что это лучи фар, скачущие по пересеченной местности. Машина ехала по дороге сквозь тьму. Она направлялась к нему. Ричард знал, что так и будет, поскольку ландшафт не позволял свернуть в сторону. Автомобиль мог двигаться только по колее. Свет вспыхивал, когда нос машины приподнимался, и исчезал, когда передние колеса попадали в выбоину. Ричард почувствовал, что вспотел. Стало еще жарче. Он ощущал давление низких туч. Капли дождя начали падать немного чаще. Возникало ощущение, что запал уже загорелся, и буря вот-вот разразится. «Только не сейчас», — подумал Ричард. «Пожалуйста, дайте мне еще 5 минут». Через 30 секунд он услышал шум мотора, бензиновый двигатель, работающий почти на полную мощность. 8 цилиндров. Звук поднимался и падал, когда ведущие колеса цеплялись за землю, а потом подскакивали и теряли сцепление с дорогой. Жесткая подвеска. Наверное, пикап «Бобби», на котором он охотился на броненосцев. Ричард еще глубже заполз под «Фольксваген». Мотор шумел все громче. Звук поднимался и падал, менялось освещение. Фары вдруг озаряли северный горизонт тусклым сиянием, а потом выхватывали из темноты мескитовые деревья. Длинные тени метались вправо и влево, когда машина сворачивала. Наконец появился грузовичок. Он выскочил на площадку на довольно высокой скорости. Двигатель взревел так, словно все 4 колеса не касались земли. Ярко вспыхнули фары, и машина опустилась на колеса, слегка сойдя с курса. Фары выхватили край площадки, но грузовичок тут же выровнялся и заметно увеличил скорость, оказавшись на твердой земле. Двигатель ревел. Машина набирала скорость. 40 миль в час, 50. Осталось 70 ярдов. 50. 40. Грузовик несся прямо на Ричарда. Фары осветили «Фольксваген». Желтая краска над плечом Ричарда стала невыносимо яркой. Затем водитель отчаянно ударил по тормозам. Все 4 колеса заскребли по известняку, взвыла резина, грузовичок слегка занесло влево, и он остановился, развернувшись на 11 часов, примерно в 30 ярдах от Ричарда. Лучи фар прошли над головой Ричарда, и он еще сильнее вжался под «Фольксваген». Он вдруг ощутил запах дождевых капель в пыли. Секунду ничего не происходило. Затем водитель выключил фары. Сначала они потускнели, а потом наступила полнейшая темнота. Смолкли насекомые. Тишину нарушало лишь гудение работающего на холостом ходу двигателя. «Видели они меня или нет?» — подумал Ричард. «Ничего не происходило». «Пора, Элис», — подумал Ричард. «Ничего не происходило». «Стреляй, Элис!» — безмолвно взмолился он. «Стреляй сейчас, ради бога!» Ничего не происходило. «Стреляй из этого чертова ружья, Элис! Просто нажми на курок!» Ничего не происходило. Ричард закрыл глаза и подождал еще одну бесконечную секунду, готовясь к броску. Больше ждать не имело смысла. Он открыл глаза, сделал вдох и начал движение. И тут Элис выстрелила. Справа от Ричера из дула винчестера вырвалось пламя не менее 10 футов длиной, зажужжала вылетевшая на сверхзвуковой скорости пуля, ушедшая высоко в небо, а через долю секунды раздался оглушительный грохот. Ричер выскочил из-под «Фольксвагена», просунул руку в приоткрытую дверцу и включил фары. Затем отпрыгнул назад в заросли кустарника, перекатился и присел на корточки в 6 футах от «Фольксвагена». Пикап был залит светом фар. В нем сидели 3 человека, водитель в кабине. 2 фигуры скорчились в кузове, держась одной рукой за защитный брус. Все 3 смотрели в ту сторону, откуда выстрелила Элис. Они оставались в неподвижности долю секунды, а потом начали реагировать. Водитель включил фары пикапа. Теперь 2 машины освещали друг друга, словно устроили состязание. Ричера ослепил свет, но он успел заметить, что 2 в кузове одеты в синие куртки и бейсболки. Одна фигура заметно меньше другой. «Женщина», — подумал Ричард, фиксируя в памяти ее положение. «Сначала нужно убивать женщин». Так утверждала антитеррористическая доктрина. Эксперты пришли к выводу, что женщины более фанатичны. И Ричард вдруг понял, что стрелком являлась женщина. Да, именно так. Маленькие руки, тонкие пальцы. Лорсин Кармен прекрасно ей подходил. Она присела на корточки рядом с партнером, который оставался слева. У обоих были пистолеты в руках. С полсекунды они смотрели в сторону, потом повернулись и принялись стрелять в фары «Фольксвагена». На бейсболках было написано «ФБР». Ричард замер. «Какого дьявола?» Потом он расслабился. «Превосходно. Фальшивая одежда, фальшивые документы, вводящая в заблуждение машина. Они только что побывали в таком виде в доме Элис. Именно так они остановили в пятницу Алла Юджина». Фальшивые ФБРовцы продолжали непрерывно стрелять. Ричард слышал глухие удары выстрелов из 9-миллиметровых пистолетов. Слышал, как гильзы с глухим стуком падают в кузов. Видел, как разлетается на куски ветровое стекло «Фольксвагена», как пробивают листовой металл пули, как звенит стекло рассыпающихся фар. А потом фары погасли. И Ричард уже ничего больше не видел из-за ослепительного света фар пикапа. Он почувствовал, как пистолеты поворачиваются к тому месту, где находилась огневая позиция Элис, увидел слабые вспышки выстрелов. Оба продолжали стрелять. Пули улетали далеко в сторону от того места, где находился Ричард. Затем женщина перестала стрелять. «Уже перезаряжает. Всего 13 выстрелов», — сообщило ему подсознание. «Значит, у нее Зигзауэр Р-228». Или Браунинг. Он прополз вдоль края площадки на 15 футов и нашел ружье, которое оставил на 12-17. Винчестер номер 2, заряженный патронами Бобби Грира. Ричард выстрелил не целясь, и отдача была такой сильной, что он едва удержался на коленях. Огромный язык пламени вырвался из дула. Он напомнил Ричарду стробоскопический источник света, который используют во время съемок. Ричард не знал, куда полетела пуля. Передернув затвор, клик-клик, он метнулся вправо к простреленному «Фольксвагену» и выстрелил еще раз. 2 мощные вспышки, перемещающиеся против часовой стрелки. Для наблюдателя в пикапе это выглядело так, будто человек движется справа налево. Толковый стрелок выстрелил бы вперед по ходу, рассчитывая поразить движущуюся мишень. Стрельба с упреждением. Они так и поступили. Ричард услышал, как пули врезаются в камень рядом с машиной. Одна даже вновь попала в многострадальный «Фольксваген». Но Ричард уже двигался в противоположном направлении, по часовой стрелке. Бросив ружье, он низко наклонился и побежал к следующему. Оно находилось на двух часах. Третий винчестер, заряженный разными пулями. Первая пуля была заводской. Тут стоило проявить старание. Он положил винчестер на край площадки и прицелился в черноту, 8 футами позади пикапа и 4 футами над ним. И выстрелил один раз. Теперь они будут думать, что здесь 3 стрелка. 1 позади и слева, и 2 впереди и справа. В ушах зазвенело. Ричард не увидел, куда полетела пуля, но услышал, как женщина скомандовала потушить фары, которые тут же погасли. Ричард выстрелил еще раз, теперь пулей Бобби, целясь в ту же точку. Струя пламени метнулась вперед, озарив площадку, а он отскочил вправо на 5 футов. Он прицелился в запечатленный в памяти образ и выстрелил. 2-я заводская пуля полетела точно в цель. Ричард услышал пронзительный крик, шагнул вправо и выпустил пулю Бобби. Вспышка пламени показала ему тело, выпавшее из кузова головой вперед. Оно застыло в воздухе. 1 готов, но не тот, что нужен. Он был слишком большим, мужчина. Следующая пуля будет заводской. Ричард сосредоточился, прицелился чуть левее того места, где стоял упавший мужчина, и нажал на курок. Затвор сдвинулся на 1/4 дюйма, и его заклинило из-за застрявшей гильзы патрона Бобби. Затем почти одновременно произошли 2 вещи. Сначала пикап сдвинулся с места, он дернулся вперед, развернулся, описал кривую и помчался на север, возвращаясь обратно. И вслед за этим послышались выстрелы рядом с «Фольксвагеном». Женщина соскочила с грузовика. Она движется в темноте. Женщина вела почти непрерывный огонь. Пули пролетели мимо Ричарда на расстоянии 3 или 4 футов. Грузовик мчался прочь. Водитель включил фары. Ричард краем глаза проследил за перемещающимся световым пятном. Лучи метались из стороны в сторону и быстро удалялись. Вскоре они исчезли за краем площадки. Пикап соскочил обратно на дорогу и помчался к красному дому. Шум двигателя стихал, тусклый свет удаляющихся фар едва озарял горизонт. Выстрелы прекратились. Она меняет обойму. Наступила полная тишина и полная темнота. Через секунду возобновился стрекот насекомых. Но сейчас он был не таким громким, как обычно. Ричард понял, что дождь пошел сильнее. Вместо тяжелых отдельных капель по его плечам струилась вода. Он поднял ладонь и почувствовал, как дождь усиливается. Казалось, он стоит под душем, и невидимая рука открывает кран все больше и больше. Он стряхнул воду со лба, чтобы не заливало глаза, и бесшумно положил бесполезное ружье на землю. Пыль под его пальцами уже напиталась влагой, превращаясь в грязь. Ричард переместился влево, отступая к спрятанному джипу. До него оставалось около 40 ярдов. Дождь усиливался. Казалось, этому не будет конца. Он ревел и шипел в кустах вокруг Ричарда. Хорошая новость и плохая новость. Хорошей новостью было то, что теперь Ричарду не нужно было стараться двигаться так же бесшумно, как женщина. Да еще ночью и в густых зарослях. Тело ростом в 6 футов и 5 дюймов было полезным во многих случаях, но только не для того, чтобы незаметно продираться сквозь колючий кустарник. Так что шум дождя будет помогать Ричарду, и это хорошая новость. А вот плохой новостью было то, что очень скоро видимость станет равной 0. Они могут столкнуться друг с другом спинами, и только после этого узнают, что противник рядом. Так что винчестер перестает быть подходящим оружием. Из него трудно сделать быстрый выстрел. Он слишком громоздкий для этого. Кроме того, винчестер выбрасывает использованную гильзу вверх, а не в сторону. Из чего следует, что во время такого мощного ливня вода может попасть внутрь затвора, а то, что ливень будет сильным, сомнений не вызывало. Ричард чувствовал это кожей. Казалось, природа вознамерилась за один день компенсировать 10 лет засухи. Он добрался до джипа, стоявшего на 4 часах. Нашел прислоненное к дверце 4-е ружье, заряженное заводскими патронами. Оно успело намокнуть. Ричард встряхнул его и прицелился в сторону 11 часов. Нажал на курок, раздался выстрел. Винчестер был в порядке. Ричард сделал 4 быстрых выстрела в сторону 12 часов, 1 часа, 2 часов и 3 часов. Веерный огонь. Нужно рискнуть. Плюсы, если повезет, он заденет женщину. Минусы, он дает ей понять, что у нее один противник с несколькими ружьями. Это нетрудно сообразить. Кроме того, теперь женщина знает, где он находится. Если она считает выстрелы, то знает, что он ждет ее с 2 последними патронами в магазине. Ричард спрятал винчестер под джипом и двинулся на запад сквозь кустарник, пока не оказался в 40 футах от скального выступа. Он вытащил из кармана Хеклер Кох Элис и снял с предохранителя. Опустившись на колени, Ричард быстро намазал грязью лицо и руки и стал ждать вспышки молнии. Летние бури, которые он наблюдал в жарких странах, всегда сопровождались молниями. Огромные грозовые фронты сталкивались в небесах, а потом вспыхивали невыносимо яркие молнии. «Еще 5 минут», — решил Ричард. «Затем молнии пойдут сериями, и вокруг станет светло, как днем». На нем была одежда цвета хаки, да и грязь на руках и лице имела вполне подходящий цвет. Ричард сомневался, что женщина одета так же. Он двинулся на юг, удаляясь от джипа и вновь приближаясь к «Фольксвагену», но все еще оставаясь на расстоянии в 40 футов от площадки. Темнота стала полной. Дождь продолжал усиливаться. Казалось, этого просто не может быть, но он лил все сильнее и сильнее. Трещины в известняке наполнились водой. Дождь хлестал по их поверхности. Вокруг ног Ричарда текли маленькие реки, они бурлили в бесчисленных трещинах и выемках. Шум ревущей воды заглушал все звуки. Казалось, такого просто не может быть, но потом ливень усиливался, и грохот воды становился еще громче. Ричард понял, что дождь смыл камуфляжную грязь с его лица и рук, иначе и быть не могло. Душ в доме Кармен походил на жалкий ручеек по сравнению с потоками воды, низвергающимся с неба. Ричард забеспокоился о дыхании. Где взять воздух, если вокруг столько воды? Вода стекала потоками по его лицу, заливала рот. Он прикрыл его рукой и стал всасывать воздух между пальцами, но вода все равно попадала в рот. Он находился напротив 2 часов, в 30 футах от площадки, когда возникла первая вспышка. Далеко на юге, в 5 милях от них, зазубренная молния ударила в землю. Молния была ослепительно белой и имела форму перевернутого дерева с облетевшей листвой. Ричард присел на корточки, глядя прямо перед собой и рассчитывая на периферийное зрение. Однако он ничего не увидел. Гром ударил через 5 секунд, оглушительно прогрохотав в темноте. «Где она? Считает ли она себя умнее, чем я?» В таком случае она должна оказаться у меня за спиной. Однако он не стал оборачиваться. В жизни часто приходится идти на риск, а Ричард считал женщину опасным противником. В ее мире. Поставь ее на городской улице против Алла Юджина, и у него не будет ни малейших шансов. Но здесь она оказалась ночью на незнакомой территории, да еще в бурю против неизвестного противника. Я знаком с такими ситуациями. Она нет. Она передо мной, прячется за краем площадки, и ей страшно, как никогда прежде. Она моя. Буря перемещалась. Вторая молния ударила через 3 минуты в миле на северо-восток от первой. Зазубренная ветвь мерцала в своем безумии 8 или 10 секунд, а потом умерла, погрузив мир в темноту. Ричард успел осмотреть местность впереди и справа от себя. Ничего не увидел. Повернулся налево. У края площадки, в футах в 70, он заметил женщину, присевшую на корточки. Он даже успел разглядеть крупные белые буквы на бейсболке. ФБР. Она смотрела прямо на Ричера. Пистолет замер в вытянутой руке. Он заметил вспышку выстрела. Крошечная искра, тут же поглощенная бурей. Буря медленно перемещалась на северо-восток, и вместе с ней двигался дождевой фронт. Он добрался до здания мотеля и быстро усилился от тихого шепота до нетерпеливой барабанной дроби по крыше. Крыша была металлической, и через 30 секунд шум стал оглушительным. Он вырвал Элли из беспокойного сна. Она широко раскрыла глаза и увидела маленького смуглого мужчину с волосатыми руками. Он неподвижно сидел на стуле возле ее кровати и наблюдал за ней. «Привет, ребенок», — сказал он. Элли ничего не ответила. «Не можешь спать?» Элли посмотрела в потолок. «Дождь шумит», — сказала она. Мужчина кивнул и посмотрел на часы. Она промахнулась. Ричард не знал, насколько. Молния умерла, и мир вновь погрузился в абсолютный мрак. Ричард выпустил одну пулю в то место, где находилась женщина, и напряженно прислушался. Ничего. Наверное, промах. 70 футов под проливным дождем. Трудный выстрел. Затем раздался удар грома. Он оказался таким сильным, что вздрогнула земля. Ричард вновь опустился на корточки. У него оставалось 9 пуль. Затем он решил применить двойной блеф. Она подумает, что я буду двигаться, а я останусь на месте. Он остался, где был, и стал ждать следующей молнии. Теперь он узнает, насколько она хороша. Любитель постарается отойти подальше. Настоящий профессионал постарается приблизиться. А суперпрофессионал сделает двойной блеф и останется на прежнем месте. К этому времени дождь набрал полную силу. Однажды в джунглях Центральной Америки Ричард попал в настоящую бурю и промок так быстро, словно упал в одежде в море. Более сильного дождя Ричард не мог себе представить. И теперешний дождь вполне мог соперничать с тем. На всем теле Ричарда не осталось ни одного сухого места. Вода потоком текла под рубашкой, фонтанами била из дырочек для пуговиц. Ему стало холодно. Менее чем за 20 минут температура упала на 10-15 градусов. Шум был невыносимым. Вода срывала листву с кустарника, ее тут же подхватывали потоки несущейся воды. Недавно сухая и твердая земля превратилась в чавкающую грязь 6 дюймов глубиной. Ноги проваливались. Пистолет промок. Ничего страшного. Хеклер Кох будет стрелять и в мокром виде. Впрочем, как и Браунинг или Зик. Следующая молния вспыхнула на юге, но теперь она была ближе и ярче. Гигантская молния шипела и потрескивала в небе. Ричард повернулся налево. Женщина приблизилась. Между ними оставалось около 60 футов. Она хороша, но не слишком. Женщина выстрелила в него, но промахнулась на 4 фута. Выстрел получился торопливым, ее рука продолжала перемещаться с южного направления. «С южного?» Она решила, что я отступаю. Он слегка оскорбился, опустил руку и сделал ответный выстрел. Удар грома заглушил звук выстрела. Скорее всего, промахнулся. 8 влево. Он вновь погрузился в расчеты. «Что она будет делать? Чего ждет от меня?» В прошлый раз она ошиблась, значит, на этот раз должна рискнуть. Наверное, она предположит, что я перемещусь вперед и двинется мне навстречу, чтобы сделать прицельный выстрел. Ричард остался на прежнем месте, продолжая сидеть на корточках. Тройной блеф. Он поводил пистолетом слева направо, вдоль той траектории, которую она должна выбрать, и ждал очередной вспышки. Она произошла раньше, чем Ричард рассчитывал. Буря стремительно приближалась. Молния вспыхнула не более чем в полумиле от них, и почти сразу же грянул гром. Вспышка была ярче солнца. Ричард прищурился. Женщина исчезла. Он рванулся влево и увидел смазанное, синеватое свечение, которое перемещалось в противоположном направлении. Он инстинктивно выстрелил чуть вперед, молния умерла, и на него вновь навалился шум, темнота и хаос. Осталось 7 патронов. Он улыбнулся. «Но мне потребуется еще только один». Удары грома ее пугали. Они напоминали ей, как Джошуа и Билли делали новую крышу для конюшни. Они использовали большие листы жести. Листы изгибались и гудели, когда их несли, и издавали ужасный шум, когда в них забивали гвозди. Гром был все равно, что миллионы миллиардов жестяных листов, которые гудели и изгибались на небе. Элли с головой пряталась под простыней, но сквозь тонкую ткань проникали ослепительные вспышки молний. «Тебе страшно?» — спросил мужчина. Она кивнула под простыней. Ткань коснулась волос, но она не сомневалась, что мужчина видел движение ее головы. «Не нужно бояться», — сказал мужчина. «Это всего лишь буря. Большие девочки не боятся такой ерунды». Элли ничего не сказала. Мужчина снова посмотрел на часы. Ее тактика была очевидной. Женщина была хороша, но не настолько, чтобы ее действия оставались для Ричера загадкой. Она старалась перемещаться вдоль края площадки, поскольку это давало иллюзию безопасности. Она действовала по схеме «вперед-назад, вперед-назад». Двойной блеф, тройной блеф, который должен стать непредсказуемым. Умно. Но этого недостаточно. Она приблизилась, потом отступила. В следующий раз не станет отступать, а двинется вперед, рассчитывая, что он уловит ее тактику и решит, что она снова отступит, а сама двинется вперед, чтобы застать противника врасплох. И еще потому, что ей нравится находиться близко. Ее устраивает ближний бой. Любительница выстрелов в голову наверняка предпочитает дистанцию менее 10 футов. Ричард вскочил на ноги и побежал изо всех сил, как спринтер, назад и влево, описывая широкую дугу. Он продирался сквозь кустарник, как запаниковавшее животное, делая огромные скачки, преодолевая сопротивление мескитовых деревьев, разбрызгивая воду и скользя в грязи. Его совершенно не беспокоило, что он производит много шума. Даже на расстоянии ярда ничего нельзя было расслышать. Теперь все зависело только от его быстроты. Он хотел зайти во фланг, прежде чем вспыхнет следующая молния. Он отчаянно мчался по широкой дуге, а потом притормозил, оказавшись у края площадки примерно в 20 футах от того места, где в первый раз увидел женщину. Она двигалась сначала на юг, потом обратно, значит, сейчас она снова направилась на юг. Она должна находиться в 30 футах перед ним, впереди. Ричард зашагал к ней, двигаясь легко и уверенно, словно прогуливался по тротуару. Он старался угадать момент, когда вспыхнет молния, готовый в любой момент рухнуть на влажную землю. Маленький смуглый мужчина вновь посмотрел на часы. Элли пряталась под простыней. «Больше 3 часов», — сказал мужчина. Элли не ответила. «Ты различаешь время?» Элли села в кровати и медленно опустила простыню, освободив рот. «Мне 6,5 лет», — заявила Элли. Мужчина кивнул. «Посмотри», — сказал он, поднимая руку и поворачивая запястье к девочке. «Еще 1 час». «И что потом?» Мужчина отвернулся. Элли долго смотрела на него, а потом вновь натянула простыню на голову. Вспыхнула молния, ударил гром. Вспышка молнии озарила ландшафт на мили вперед. Тут же последовал удар грома. Ричард опустился на корточки, вглядываясь вперед. Ее там не было. Ее вообще не было нигде впереди. Молния умерла, и вновь ударил гром. Услышит ли он звук ее выстрела? Услышит ли? Или сначала ощутит болезненный удар пули? Ричард во весь рост распростерся в грязи и замер. Дождь молотил его тело 1000 крошечных молоточков. Ладно, попытаемся все осмыслить заново. Могла ли она обойти его с фланга? Предположим, она зеркальным образом повторила его маневр. В таком случае они бежали бы по большому кругу. но только в разных направлениях, и поменялись бы местами. Или она могла бы найти карстовую воронку, либо расселенную и спрятаться, или джип. Если бы она посмотрела назад, когда ударила молния, то увидела бы машину. Нетрудно сообразить, что рано или поздно он обязательно вернется к джипу. Как еще отсюда выбраться? Значит, она может поджидать его там, например, забраться внутрь и спрятаться за сиденьями. Или под джипом. В таком случае он преподнес ей винчестер с двумя заводскими патронами в магазине. Ричард еще немного полежал в грязи, напряженно размышляя. Следующую вспышку молнии он полностью проигнорировал. Вжавшись в землю, он прикидывал различные варианты и пришел к выводу, что она не способна на фланговый маневр. Это подсказывал инстинкт военного. Он имел дело с уличным стрелком, а не с солдатом пехоты. Пехотинец не станет стрелять в глаз. Нет, фланговый маневр не следует принимать к рассмотрению. Возможно, она направилась к джипу. Он развернулся, не поднимаясь с земли, и стал ждать. Следующая вспышка озарила тучи, словно мощный залп множества орудий. До джипа было далеко. Слишком далеко. И если она двинулась к джипу, то сейчас не представляет для него опасности. Во всяком случае, пока он здесь. Поэтому он снова развернулся и пополз на юг. Проверяй одну зону за другой. Он медленно полз вперед, опираясь на колени и локти. 10 футов, 25 футов. Все шло как на учениях. Ричард полз вперед до тех пор, пока не уловил незнакомый аромат. Каким-то непостижимым образом дождь его усилил. Ричард сообразил, что пустыня пахнет иначе. Дождь все изменил. Ричард ощущал запах растений и земли, сильный, резкий и естественный запах, но сейчас с ним мешался женский аромат. Аромат духов? Или это природный запах, скажем, под дождем распустился ночной цветок? Нет, это духи, женские духи. Тут не может быть никаких сомнений. Ричард застыл на месте. Он слышал, как шевелятся ветки мескитовых деревьев, но понимал, что причина тому — ветер. Ливень слегка ослабел, превратившись в обычный проливной дождь, и влажный южный ветер приносил с собой аромат духов. Было совершенно темно. Ричард поднял пистолет, но не сумел его разглядеть, как будто стал слепцом. В каком направлении она смотрит? Только не на восток. Она должна пригнуться к земле, а на востоке ей не на что смотреть, там находится край площадки. Если она смотрит на юг или на запад, то все в порядке. А если на север, то ее взгляд направлен прямо на Ричарда. Вот только она его не видит, слишком темно. И не может уловить его запах, поскольку ветер дует в его сторону. Ричард приподнялся на левом предплечье и навел пистолет перед собой. Если она повернулась на юг или на запад, то ему предстоит сделать простой выстрел ей в спину. Но в худшем случае, если она смотрит на север, они окажутся лицом к лицу, и между ними будет 5 футов. Значит, риск увеличивается. Кто отреагирует первым, когда вспыхнет молния? Он затаил дыхание, дожидаясь новой вспышки. Самое долгое ожидание в его жизни. Буря менялась. Раскаты грома длились дольше, но они перестали быть столь же оглушительными. Ливень оставался все таким же сильным. Он бросал в лицо Ричарда грязь и мелкие камешки. Косые струи дождя полосовали кустарник, вода бурлила вокруг Ричарда, и ему было холодно. Затем последовал чудовищный удар грома, сопровождающийся вспышкой молнии. Все вокруг стало белым, площадку осветило, словно настал день. Женщина находилась в 3 футах от него. Она лежала на земле лицом вниз, грязь уже частично занесла ее тело. Она казалась маленькой, жалкой и пустой. Ноги согнуты в коленях, руки прижаты к животу. Возле плеча валялся пистолет. Браунинг. Он наполовину погрузился в грязь, рядом образовалась маленькая запруда. Пока молния еще не погасла, Ричард прыгнул вперед и отбросил Браунинг далеко в сторону. Потом свет померк, и Ричард воспользовался изображением, все еще стоящим перед его глазами, чтобы отыскать шею женщины. Пульс отсутствовал. Она успела остыть. Выстрел с упреждением. Его третья пуля, инстинктивно выпущенная чуть вперед, когда женщина отступила. Она напоролась на эту пулю. Ричард продолжал держать пальцы левой руки у нее на шее, опасаясь потерять контакт в темноте, потом присел, чтобы дождаться следующей вспышки молнии. Левая рука начала трястись. Ричард сказал себе, что это происходит из-за того, что он вытянул ее под неестественным углом. Потом он начал смеяться. Смех становился все сильнее, как дождь. Выходит, последние 20 минут он выслеживал женщину, которую уже застрелил. Случайно. Он смеялся до тех пор, пока вода не заполнила ему рот, и тогда начал отчаянно кашлять. Мужчина встал, подошел к столу и взял лежащий на полированной поверхности пистолет. Потом наклонился и вытащил из черной сумки длинный черный глушитель. Аккуратно вставил его на место, вернулся к стулу и сел. «Время пришло», — сказал он и положил руку на плечо Элли. Она ощутила его прикосновение сквозь простыню, отпрянула в сторону и сжалась в комочек. Ей ужасно хотелось в туалет. «Время пришло», — повторил мужчина. Он откинул простыню в сторону. Элли отползла подальше, сжимая противоположный край простыни коленями, и посмотрела на мужчину. «Вы сказали, 1 час», — прошептала она. «А час еще не прошел. Я расскажу, леди. Она ваш босс». Глаза мужчины сделались пустыми. Он повернулся и посмотрел на дверь. Потом вновь взглянул на девочку. «Ладно. Ты сама скажешь мне, когда пройдет час». Он опустил простыню, и Элли снова в нее завернулась. Накрылась с головой и прижала руки к ушам, чтобы заглушить звуки грома. Потом она закрыла глаза, но даже сквозь сомкнутые веки видела вспышки молнии. Красные вспышки. Следующая вспышка вновь оказалась долгой. Ричард перевернул тело, чтобы убедиться в том, что его противница мертва. Разорвал куртку и рубашку. Пуля попала под левую мышку и вышла из груди. Вероятно, она угодила в сердце, прошла через оба легких и спину. Пулю калибра 40 очень непросто остановить. Входное отверстие было маленьким и аккуратным. Выходное выглядело иначе. Дождь промыл рану. Кровь все еще сочилась, но ее тут же уносили струи дождя. Отверстие в груди наполнилось водой. Рана выглядела похожей на медицинскую диаграмму. Ричард мог бы погрузить в нее всю ладонь. Женщина была среднего роста, светлые волосы намокли и покрылись грязью под шапочкой с надписью «ФБР». Ричард сдвинул бейсболку назад, чтобы иметь возможность разглядеть лицо. Ее открытые глаза смотрели в небо, дождь наполнял их, словно слезы. Лицо показалось Ричарду немного знакомым. Он уже где-то видел эту женщину. Где? Молния погасла, но перед его мысленным взором осталось лицо, словно фотография в негативе. Кафе, реклама Кока-Колы, пятница, занятия в школе заканчиваются, Форт Краун, трое пассажиров. Он решил, что они коми-вояжеры. Еще одна ошибка. «Ладно», — сказал вслух Ричард. «Матч закончен». Он сунул пистолет Элис в карман и зашагал на север, к джипу. Было так темно, и дождь так сильно слепил глаза, что он наткнулся на джип, прежде чем понял, что добрался до него. Ричард ощупью нашел дверцу со стороны водителя и несколько раз открывал и закрывал ее только для того, чтобы насладиться вспыхивающим внутри светом, который он мог контролировать по собственному желанию. Заехать обратно на площадку оказалось непростым делом. Плотный гравий превратился в липкую грязь. Ричард включил на полную мощность фары и дворники. Далеко не сразу, но джип все же сумел въехать наверх благодаря приводу на все четыре колеса. Ричард описал широкую дугу вперед и налево, пока не оказался возле семи часов. Ему пришлось дважды погудеть, прежде чем Элис выбралась из кустарника и появилась в свете фар. Она промокла до нитки. Вода потоками стекала с нее. Волосы прилипли к голове, уши смешно торчали в стороны. Она шагнула влево и побежала к двери джипа. «Наверное, это та самая буря, которой все ждали», — сказал Ричард. Снаружи полыхнула очередная молния, и тут же грянул гром. Буря быстро перемещалась на север. Элис покачала головой. «Этот маленький душ? Нет, ты видел только разминку. Подожди до завтра». «Завтра меня здесь уже не будет». «Вот как?» Ричард кивнул и спросил. «Ты в порядке?» «Я не знала, когда стрелять». «Ты все сделала правильно». «Что произошло?» Ричард поехал вдоль площадки, все время петляя, чтобы осветить ее фарами. В 30 футах от несчастного «Фольксвагена» он нашел тело первого убийцы. Оно лежало на земле. Ричард остановил джип так, чтобы фары освещали тело, и вылез под дождь. Мужчина был мертв. Пуля из винчестера попала ему в живот. Он умер не сразу. Кепка куда-то исчезла. Он разорвал куртку, чтобы прижать руку к ране. Ему удалось проползти приличное расстояние. Мужчина был высоким и довольно плотного сложения. Ричард закрыл глаза, чтобы еще раз вспомнить сцену в кафе. Возле кассы женщина и двое мужчин. Один высокий и светловолосый, другой маленький с темными волосами. Потом он вернулся в джип и сел. Сиденье стало влажным. «Два трупа», — сказал он. «Вот что произошло. Но водитель сумел ускользнуть. Ты успела его разглядеть?» «Они приехали, чтобы убить нас?» «Таков был их план. Ты запомнила водителя?» Она ничего не ответила. «Это очень важно, Элис», — сказал Ричард. «Для Элли. Мы не сумели взять языка. Эта часть моего плана не сработала. Они оба мертвы». Элис молчала. «Ты его видела?» Она покачала головой. «Вообще-то нет. Мне очень жаль, я бежала, а вспышка света продолжалась всего секунду или две». Ричарду показалось, что фары «Фольксвагена» светили дольше. Намного дольше. Но на самом деле Элис, наверное, права. Она даже преувеличила. Скорее всего, прошло 3/4 секунды. Они очень быстро начали стрелять. «Я видел этих людей раньше», — сказал он. «В пятницу на перекрестке. Должно быть, сразу после того, как они пристрелили Юджина. Вероятно, они осматривали окружающую территорию. Их было трое. Женщина, крупный парень и маленький смуглый мужчина». «Женщина и крупный парень здесь. Водитель был маленьким, с темными волосами?» «Честно говоря, я его не видела». «Ну а что ты чувствуешь?» — не унимался Ричард. «Первое впечатление. Ты должна была видеть его хотя бы мельком или его силуэт». «А ты?» «Да, но он смотрел в другую сторону, туда, откуда ты стреляла. Было очень светло. Ветровое стекло заливала вода. Потом я начал стрелять, и очень скоро водитель развернул машину и уехал. Но я не думаю, что он был маленького роста». Элис кивнула, соглашаясь. «Да, мне кажется, он не был маленького роста или смуглым. Его облик остается размытым, но я бы сказала, что он был довольно крупным человеком, возможно, со светлыми волосами». «Звучит правдоподобно», — сказал Ричард. Один член команды остался караулить Элли. «Но кто же тогда сидел за рулем?» — спросила Элис. «Их клиент. Тот, кто нанял убийц. Такова моя версия. Им не хватало людей, к тому же они нуждались в человеке, которому знакомы местные условия». «Но он скрылся?» Ричард улыбнулся. «Он может сбежать, но спрятаться не сумеет». Они подошли посмотреть на изуродованный «Фольксваген». Он выглядел ужасно, однако Элис отнеслась к этому спокойно. Она лишь пожала плечами и отвернулась. Ричард вытащил карты из бардачка, развернул джип и поехал на север. Возвращение к Красному дому получилось кошмарным. Площадку они пересекли без особых проблем, но дальше колея стала такой твердой, что не могла впитывать в воду. В результате дождь полностью затопил узкую дорогу. Если раньше она напоминала русло реки, то теперь действительно стала руслом. Вода мчалась мимо, кипела между колесами. Течение вырывало мескитовые деревья с корнем и несло на юг. Иногда они скапливались перед буфером джипа, и машина тащила их перед собой, пока течение не уносило их прочь. Карстовые воронки скрывала вода. Однако дождь быстро стихал. Вскоре он уже лишь слегка моросил. Центр бури стремительно смещался все дальше на север. Они оказались совсем рядом с гаражом, и только после этого его увидели. Вокруг царила полная темнота. Ричард резко затормозил, свернул и разглядел в окнах дома слабые блики света. «Свечи», — сказал Ричард. «Должно быть, где-то разорвана линия», — предположила Элис. «Или молния попала в столб». Ричард вновь затормозил, джип заскользил по грязи и развернулся так, что фары осветили гараж. «Узнаешь что-нибудь?» — спросил он. Пикап Бобби стоял на своем месте, но он был весь покрыт грязью. Вода капала из кузова и скапливалась в луже. «Да», — кивнула Элис. «И что мы будем делать теперь?» Ричард посмотрел в зеркало, потом повернул голову и взглянул на уходящую на север дорогу. «Кто-то приближается», — сказал он. Вдалеке появился свет фар. До машины было еще несколько миль. Свет дробился в капельках воды, скопившихся на стеклах джипа. «Давай поговорим с Грирами», — предложил Ричард, вытащил из кармана пистолет Элис и проверил его. «Никогда ничего не принимай на веру». Пистолет был в полном порядке. Осталось 7 пуль. Ричард засунул оружие обратно в карман и подъехал по залитому водой двору к самому крыльцу. Дождь почти прекратился. Над землей начал подниматься пар, который медленно клубился в ярком свете фар. Они вышли из джипа. Воздух был насыщен влагой. Становилось теплее. Снова зашумели насекомые, пока еще не смело, словно издалека. Они поднялись по ступенькам, и Ричард распахнул дверь. В коридоре горели свечи, расставленные в подсвечниках на всех горизонтальных поверхностях. В их мягком оранжевом сиянии дом казался привлекательным и гостеприимным. Они вошли в гостиную. Здесь горели дюжины свечей, приклеенных к блюдцам расплавленным воском. На столике у дальней стены стояла лампа Коулмана. Она тихонько шипела и давала довольно много света. Бобби и его мать сидели за выкрашенным в красный цвет столом. Вокруг них танцевали мерцающие тени. В свете свечей Расти выглядела гораздо лучше. Она была одета в джинсы и рубашку. Бобби смотрел в пустоту. Пламя свечей делало его лицо подвижным. «Как романтично», — сказал Ричард. Расти неловко пошевелилась. «Я боюсь темноты. Ничего не могу с этим поделать. Так было всегда». «А вам и следует ее бояться», — заметил Ричард. «В темноте случаются плохие вещи». Расти промолчала. «Полотенце?» — спросил Ричард. С него и с Элис на пол стекала вода. «На кухне», — сказала Расти. На деревянном ролике висело тонкое полотенце. Элис промокнула лицо, волосы и рубашку. Ричард последовал ее примеру и вернулся в гостиную. «Почему вы оба не спите?» — спросил он. «Сейчас 3 часа ночи». Ни Расти, ни Бобби не ответили. «Сегодня ночью вашего грузовика не было на месте», — заметил Ричард. «Мы никуда не выходили», — ответил Бобби. «Мы оставались в доме, как вы нам сказали». Расти кивнула. «Мы оба сидели в гостиной». Ричард улыбнулся. «И теперь у каждого из вас есть алиби. Присяжные будут в полнейшем восторге», — сказал Ричард. «Мы ничего не делали», — заявил Бобби. Ричард услышал шум подъезжающей машины, негромкий шелест шин на влажной дороге, тихий шорох приводных ремней. Машина въехала в ворота. Заскрипел под колесами щебень, хлопнула дверца, раздался звук шагов на крыльце и по коридору. Дверь гостиной распахнулась. Дрогнуло пламя свечей. Вошел Хэк Уокер. «Хорошо», — сказал Ричард. «У нас мало времени». «Это вы забрались в мой кабинет?» — сказал Уокер. Ричард кивнул. «Меня разбирало любопытство». «И что же вас так заинтересовало?» «Некоторые детали», — ответил Ричард. «Меня всегда интересуют детали». «У вас не было никакой необходимости вламываться в мой кабинет. Я бы показал вам любые документы». «Но вас там не было». «И тем не менее, вам не следовало вламываться в мой кабинет. Теперь у вас неприятности. Вы ведь это понимаете, правда? Большие неприятности». Ричард улыбнулся. Неудачи и неприятности уже давно стали его единственными друзьями. «Присаживайтесь, Хэк», — сказал Ричард. Уокер немного помедлил, потом подошел к столу и уселся рядом с Расти Грир. Пламя свечей озарило его лицо. Слева сияла лампа. «У вас есть что-нибудь для меня?» — спросил он. Ричард сел напротив, положил обе руки ладонями на стол. «В течение 13 лет я занимался полицейской работой», — сказал Ричард. «И что же?» «Я многому научился». «Чему, например?» «Тому, что ложь всегда приводит к неприятностям. Рано или поздно ситуация выходит из-под контроля, но и правда может привести к неприятностям. Поэтому в любом случае можно ждать проблем. Всякий раз, когда я вижу попытку что-то спрятать, у меня появляются подозрения. А положение Кармен было с самого начала слишком неприятным, чтобы все оказалось правдой. Но...» «Я пришел к выводу, что возникла пара ситуаций, которые были слишком сомнительными. Например?» «Например, у нее не было с собой денег. Я это знаю. 2 миллиона в банке, а она проезжает 300 миль с $1 в сумочке, спит в машине, ничего не ест, мечется от одной заправки до другой, чтобы продолжать двигаться. Нет, такие вещи не укладываются в схему. Она разыгрывала дешевую комедию. Она дешевая актриса». «Вы знаете, кто такой Николай Коперник?» «Николай Коперник?» — пожал плечами Уокер. «Старый астроном. Кажется, поляк. Он доказал, что Земля вращается вокруг Солнца». «И много чего еще. Но только по косвенным признакам. Он задал нам всем вопрос, насколько вероятно, что все мы являемся центром Вселенной. Каковы шансы? Неужели мы такие особенные? Самые лучшие или самые худшие? Я бы сказал, что это очень важная мысль». «И что же?» «Если у Кармен было 2 миллиона долларов в банке, а она путешествовала с $1 только из-за того, что опасалась напороться на подозрительного типа вроде меня, то она, вне всякого сомнения, самый лучший мошенник-виртуоз в истории человечества. И старина Коперник спрашивает у меня, насколько это вероятно?» «Ну, то, что я случайно натолкнусь на самого лучшего мошенника-виртуоза в истории человечества». И он отвечает. «Такой вариант не слишком вероятен. Он отвечает, что если уж я столкнусь с мошенником, то, скорее всего, он окажется самым обычным». «Что вы хотите сказать?» «Я хочу сказать, что это не укладывается в схему. Тогда я начал размышлять о деньгах и почти сразу же обнаружил новую нестыковку». «Какую?» «Служащие Алла Юджина прислали вам финансовые документы с лупа, верно?» «Сегодня утром. Кажется, что это произошло так давно». «Дело в том, что я проходил мимо офиса Алла, когда шел в музей. Он виден из здания суда. До него ходьбы 1 минута. Насколько вероятно, что они стали бы отправлять документы? Не проще было немного пройтись? Тем более, когда речь шла о друзьях Алла, и когда следовало торопиться. Они бы потратили в 10 раз больше времени, дозваниваясь в курьерскую службу». Пламя свечей танцевало и подрагивало. Красная комната сияла. «Люди постоянно все отправляют с курьерами», — сказал Уокер. «Это привычка. К тому же у нас слишком жарко, чтобы ходить пешком». «Может быть», — — не стал возражать Ричард. «В тот момент я не обратил на это внимания, но потом возникла новая нестыковка. Ключица». «Почему ключица?» Ричард повернулся к Элис. «Когда вы упали с роликов, ваша ключица пострадала?» «Нет», — ответила Элис. «И вы не получили никаких других повреждений?» «Я рассекла руку, содрала кусок кожи». «Вы выставили руку, чтобы смягчить падение?» «Рефлекс», — ответила Элис, — «иначе не бывает». Ричард кивнул и вновь повернулся к Уокеру. «В субботу я вместе с Кармен совершил верховую прогулку», — продолжал Ричард. «Я впервые в жизни сел на лошадь и сильно натер себе зад, но я никогда не забуду, как высоко от земли я находился, когда сидел в седле. Это довольно страшно. Если Кармен упала с такой высоты на каменистую почву и сломала ключицу, почему она не разбила руки?» «Возможно, так и было». «В больнице ничего об этом не написали». «Может быть, забыли?» Это был очень тщательно составленный отчет. Новый персонал старался. На это обратил внимание Коуэн Блэк. Он сказал, что все сделано исключительно качественно. Они бы обязательно написали о рассеченных ладонях. «Возможно, она была в перчатках». Ричард покачал головой. «Кармен сказала, что никто здесь не носит перчаток. Слишком жарко. А она не стала бы так говорить, если бы перчатки спасли ее руки от повреждений. В таком случае она была бы настоящей поклонницей перчаток. Она и меня заставила бы их надеть, ведь я впервые сел в седло. И что же из этого следует?» И тогда я спросил себя, быть может, сломанная ключица явилась результатом удара слупа? Я решил, что такой вариант возможен. Быть может, она стояла на коленях, а когда он ударил ее кулаком сверху, Кармен успела отвести голову в сторону. Однако она утверждала, что он сломал ей руку и челюсть, а также выбил несколько зубов. Но об этом в медицинских картах упоминаний не было, и я перестал задавать себе вопросы. В особенности после того, как узнал, что кольцо настоящее. Свеча, стоявшая на левом краю стола, догорела и погасла. Несколько мгновений дым поднимался к потолку вертикально, а потом стал завиваться спиралями. «Она лгунья, вот и все», — сказал Уокер. «Вот именно», — вмешался Бобби. «Слуп никогда ее не бил. Мой сын никогда не ударит женщину, кем бы она ни была», — заявила Расти. «Давайте по порядку, ладно?» — спокойно сказал Ричард. Он чувствовал, как растет нетерпение людей, собравшихся в комнате. Локти ерзали по столу, нервно постукивали по полу ноги. Сначала Ричард повернулся к Бобби. «Ты утверждаешь, что она лгунья, и я знаю, в чем причина. Кармен вам всем не нравится, поскольку вы дерьмовые расисты. К тому же у нее был роман со школьным учителем, поэтому ты решил открыть мне глаза на ее истинную сущность. Ты считал, что должен охранять интересы брата». Потом Ричард обратился к Расти. «Мы очень скоро вернемся к тому, что делал Слуп и чего он не делал. Но сейчас вам придется немного подождать. Мы должны довести до конца наше дело с Хэком». «Какое дело?» — спросил Хэк. «Вот это дело», — сказал Ричард, выкладывая на стол пистолет Элис. Его дуло было направлено в грудь Уокера. «Проклятие! Что вы делаете?» — спросил Уокер. Ричард снял пистолет с предохранителя. Щелчок был хорошо слышен всем. Пламя свечей замерцало, а лампа тихонько зашипела. «Я разобрался с бриллиантом», — продолжал Ричард. «И тогда все остальное встало на свои места, в особенности после того, как ты выдал нам с Элис звезды помощников шерифа и отправил поговорить с Расти». Уокер все еще сохранял спокойствие. «О чем вы говорите?» «Это было подобно трюку фокусника. Все вместе. Ты очень хорошо знал Кармен. Ты знал, что она могла мне рассказать. Кстати, она говорила только правду от начала и до конца. Правду о себе и о том, что с ней делал Слуп. Поэтому ты просто все перевернул. Довольно простой фокус. К примеру, Кармен говорила, что она родом из Напы, а ты сказал: послушайте, она вам говорила, что родилась в Напе, но это неправда. Она говорила мне, что обратилась в налоговую службу, а ты сказал: «Послушайте, она сказала вам, что звонила в налоговую службу, но она этого не делала». Получалось, что тебе известна вся правда, и ты с неохотой вынужден поведать мне о том, какая Кармен ужасная лгунья. Но лгал ты. С самого начала. У тебя получилось очень эффективно. Превосходный фокус. Ты все отлично обставил, заявляя, что хочешь ее спасти, и довольно долго я тебе верил. Я действительно хочу ее спасти. Я ее спасаю. Чепуха, Хэк. Ты с самого начала хотел вынудить ее сделать признание в убийстве, которого она не совершала. У тебя был четкий план. Ты нанял убийц, и они сегодня похитили Элли, чтобы заставить Кармен сделать признание. У тебя осталась одна проблема. Я. Я болтался у тебя под ногами. Я заручился помощью Элис. Мы постоянно мешали тебе с самого утра понедельника. Однако тебе удавалось водить нас за нос в течение 27 часов. Ты опускал нас с небес на землю медленно, но верно, шаг за шагом, выказывая искреннее сочувствие. Превосходная работа. Ну, почти. Однако для того, чтобы все получилось, ты должен был быть лучшим мошенником-виртуозом в истории человечества. Но, как говорит старина Коперник, какова вероятность того, что лучший мошенник-виртуоз окажется в Пекосе? Наступило молчание. Лишь потрескивали свечи, шипела лампа, и слышалось дыхание пяти человек. Старый кондиционер наконец получил отдых. Электричество отключилось. «Вы безумны», — сказал Уокер. «Вовсе нет». «Ты обманул меня, пространно сожалея о том, какой лгуней была Кармен, и рассуждая, как сильно ты хочешь ее спасти. У тебя даже хватило ума признаться, что у тебя в этом деле шкурный интерес, чтобы я не подумал, будто ты слишком благороден. Превосходная деталь, Хэк. Но все это время ты говорил с Кармен по телефону, меняя голос, чтобы тебя не узнали. Ты представлялся ее адвокатом и говорил ей, что Элли будет очень плохо, если Кармен осмелится разговаривать с настоящим адвокатом. Вот почему она отказалась от помощи Эллис». Потом ты состряпал кучу фальшивых финансовых документов на своем собственном компьютере, стоящем у тебя на столе. Ведь все распечатки похожи друг на друга. Ты придумал фальшивые трасты и фальшивые документы, которые позволяли забрать Элли. Вероятно, ты знаешь, как должны выглядеть настоящие. Как только ты получил известие, что твои люди увезли ребенка, ты взял трубку и объяснил Кармен, что ей необходимо сделать фальшивое признание, повторив ей ту ложь, которую ты скармливал мне. А потом ты отправил к Кармен своего помощника, чтобы он выслушал ее признание. «Все это чушь!» Ричард пожал плечами. «Ну так докажи это. Давай позвоним в ФБР и спросим у них, как идет охота за похитителями Элли». «Телефоны не работают!» — вмешался Бобби. «Из-за бури!» «Ладно, ничего страшного», — спокойно сказал Ричард. Продолжая держать Уокера под прицелом, он повернулся к Расти. «Расскажите мне, какие вопросы вам задавали агенты ФБР?» — попросил он. Расти недоуменно посмотрела на него. «Какие агенты ФБР?» «Разве сегодня у вас не побывали агенты ФБР?» Расти лишь покачала головой. Ричард кивнул. «Ты ломаешь комедию, Хэк», — продолжал он. «Ты сказал нам, что обратился в ФБР и полицию штата, что все дороги перекрыты, в воздух подняты вертолеты, в поисках задействовано более 150 полицейских. Но ты никому не звонил, иначе они бы сразу пришли сюда. Они бы очень долго беседовали с Расти. Они бы привезли с собой художников и специалистов по сбору улик, ведь это место преступления. А Расти — единственный свидетель». «Вы ошибаетесь, Ричард». «Я видел людей из ФБР», — заявил Бобби. — Они были у нас во дворе. Ричард покачал головой. — Ты видел людей в кепках с надписью «ФБР», — сказал он. — Их было двое. — Но они больше не ходят в этих кепках. Уокер промолчал. — Грубая ошибка, Хэк, — продолжал Ричард. — Не следовало давать нам эти дурацкие звезды и посылать сюда. Ты — служитель закона. Ты знал, что Расти является важнейшим свидетелем, и ты прекрасно понимал, что она не станет со мной говорить. Окружной прокурор не мог принять такое решение, не мог послать нас сюда. Я не поверил своим ушам. Но потом я понял. Ты хотел убрать нас с дороги, и ты хотел точно знать, где мы находимся, чтобы послать за нами своих людей. Каких людей? Наемных убийц, Хэк. Тех самых, которых ты послал убить Алла Юджина и Слупа. Они хорошо знали свое дело. Настоящие профессионалы. Но у профессионалов есть один недостаток. Они хотят продолжать работать. С Аллом Юджином не возникло никаких проблем. В том месте они могли разобраться с кем угодно. Со Слупом было сложнее. Он только что вернулся домой из тюрьмы и не собирался никуда выходить. Значит, его нужно было кончать в Красном доме. А это уже рискованно. Они убедили тебя подставить Кармен, чтобы им самим ничего не грозило. А потом ты уговорил их похитить Элли. «Это просто смешно», — сказал Уокер. «Ты знал, что Кармен купила пистолет», — сказал Ричард. «Ты сам говорил мне, что подобные документы проходят через ваш офис. И ты знал, зачем она его купила. Ты прекрасно знал о том, что Слуп с ней делал. Тебе было известно, что их спальня стала камерой пыток. Вот почему она хотела спрятать пистолет именно там». «Ну а где может спрятать пистолет женщина в своей спальне? Таких мест всего три. Верхняя полка в шкафу, прикроватная тумбочка и шкафчик с нижним бельем. Тут достаточно здравого смысла. Все женщины ведут себя одинаково в своей спальне. Мне известны такие вещи, знали об этом и твои люди. Наверное, они наблюдали за домом, дожидаясь, когда она отправится в душ, а затем надели перчатки». Через минуту проникли в комнату и держали Слупа на мушке своих пистолетов, пока не нашли пистолет Кармен. А потом застрелили Слупа из ее пистолета. И через 30 секунд покинули дом. Короткая пробежка до машины, оставленной на дороге, и их уже нет. Этот дом подобен муравейнику, но ты его прекрасно знал. Ведь ты друг семьи. Ты заверил убийц, что они сумеют незаметно войти в дом и также незаметно скрыться. Полагаю, ты даже начертил для них план. Уокер закрыл глаза. Он молчал. Его лицо стало бледным и заметно постарело. Даже пламя свечей не помогало. «Однако ты совершил несколько ошибок, Хэк», — продолжал Ричард. «Такие люди, как ты, всегда их совершают». Финансовые документы никуда не годились. Так много денег и так мало расходов. Насколько это вероятно? Неужели Кармен скряга? Да и с посыльными ты облажался. Если бы бумаги доставил посыльный, ты бы показал мне пакет, как в случае с медицинскими картами, Кармен, чтобы все выглядело более официально. Уокер открыл глаза и дерзко посмотрел на Ричера. «Медицинские карты?» — повторил он. «Вы их видели?» Они доказывают, что Кармен лгала. Вы слышали, что сказал Коуэн Блэк?» Ричард кивнул. «Да, ты хорошо придумал, когда оставил карты в пакете Федерал Экспресс. Они отлично выглядели, словно их только что доставили. Но тебе следовало оторвать наклейку с пакета. Дело в том, что Федерал Экспресс берет деньги за вес, а я взвесил пакет на кухонных весах Элис. 1 фунт... и 1 унция. Но на наклейке было написано 2 фунта и 9 унций. Этот факт можно объяснить 2 способами. Либо Федерал Экспресс обманывает своих клиентов, либо ты вынул 60% медицинских карт и выбросил их. Могу спорить, что ты проверил содержимое пакета перед тем, как отправить его нам. Ты уже достаточно давно работаешь окружным прокурором и знаешь, как выглядят убедительные доказательства. Так что все, что касалось побоев, отправилось на помойку. Остались только описания несчастных случаев. Однако ты не подумал, что трудно сломать ключицу, не повредив руку, и оставил эту карту по ошибке. Или посчитал, что лучше ее сохранить, поскольку у Кармен имелся рубец, который я почти наверняка заметил. Уокер молчал. Лампа шипела. «Сломанная рука... «Челюсти, зубы», — продолжал Ричард. «Полагаю, что где-то в мусорном баке лежит еще 5 или 6 отчетов. Едва ли ты выбросил их рядом с судом. Ты умнее. Наверное, ты воспользовался баком, стоящим возле автобусной остановки. Или в другом месте, где бывает много народу. Уокер молчал. Пламя свечей продолжало свой бесконечный танец. Ричард улыбнулся. «И все же ты действовал почти безупречно. Как только я понял, что Кармен не убивала мужа, ты сразу же придумал заговор, за которым стояла Кармен. Ты и глазом не моргнул. Даже после того, как я связал все происходящее с Юджином, ты продолжал вести себя умно. Да, ты был шокирован, весь посерел и вспотел, но вовсе не из-за того, что огорчился из-за Алла. Просто его тело нашли слишком быстро. Ты так не планировал. Однако не прошло и 10 секунд, как ты придумал мотив, связанный с налогами. Но здесь ты сделал серьезную ошибку. Настолько увлекся просчетом вариантов, что забыл бояться. Ведь убиты 2 друга из 3. Весьма серьезная угроза. Тебе бы следовало встревожиться. Любой человек на твоем месте испытывал бы тревогу. Уокер ничего не сказал. «И ты сумел организовать убийство Слупа в воскресенье», — продолжал Ричард. «Это было совсем непросто. Однако тебе нужно было арестовать Кармен в воскресенье, чтобы она провела в тюрьме максимальное время, ведь посетителей пускают только в субботу. Таким образом, у тебя имелось 5 дней, чтобы заставить Кармен сделать признание». Уокер ничего не ответил. «Слишком много ошибок, Хэк», — сказал Ричард. «Не нужно было посылать за мной убийц. Как говорил старина Коперник, много ли шансов, что они окажутся достаточно хороши?» Уокер молчал. Бобби наклонился вперед, искоса поглядывая на мать. Он начал понимать, что происходит. «Ты послал людей убить моего брата?» — выдохнул Бобби. «Нет, Ричард ошибается», — сказал Уокер. Бобби смотрел на него так, словно Уокер только что сказал «да». «Но зачем ты это сделал? Ведь вы были друзья!» — сказал он. Тут Уокер поднял взгляд на Ричарда. «Да, зачем? Какой у меня может быть мотив?» «Ответ в цитате Бенджамина Франклина», — заметил Ричард. «А это еще что за бред?» «Ты мечтал стать судьей вовсе не для того, чтобы творить добро. Это была лицемерная ложь. Ты желал получить атрибуты власти. Ты родился в бедной семье. Тебе хотелось власти и денег. И они были совсем рядом. Но сначала требовалось победить на выборах. А что может помешать победе на выборах?» Уокер пожал плечами. «Старые скандалы, среди прочего. Старые тайны, настигающие тебя из прошлого. Слуп, Ал и ты были неразлучными друзьями. Тогда и все делали вместе. Вы втроем против остального мира. Ты сам мне об этом говорил. Между тем Слуп сидит в тюрьме за неуплату налогов. Он больше не может там находиться. И начинает думать, как я могу отсюда выбраться. Естественно, не выплачивая долгов. И тут он вспоминает, что старый друг Хэк собирается баллотироваться на должность судьи. Большой приз, большие деньги и власть. На что он готов, чтобы их получить? И тогда Слуп звонит тебе и говорит, что начнет распространять слухи о ваших прежних делишках, если ты не вытащишь его из тюрьмы. Ты все тщательно обдумал и пришел к выводу, что Слуп не станет ставить себя под удар, рассказывая о том, что вы делали вместе. Поэтому поначалу ты расслабился». Но потом ты сообразил, что есть большая разница между фактами, за которые человека могут приговорить, и слухами, которые могут лишить тебя шансов на победу на выборах. Ты решил отступить. Взяв часть денег, полученных на проведение выборов, ты дал взятку людям из налоговой службы. Слуп остался доволен. Чего нельзя было сказать о тебе? Ты решил, что ваши похождения перестали быть тайной. Однажды Слуп уже шантажировал тебя. А если он захочет еще что-нибудь? Кроме того, с этим связан и Ал, адвокат Слупа. У Алла тоже могут возникнуть какие-то желания. И ты понял, что твоя победа на выборах может не состояться. Уокер молчал. «Ты знаешь, что однажды написал Бен Франклин?» — спросил Ричард. «Нет». «Трое могут хранить тайну, если двое из них мертвы». В комнате стало тихо. Ни движения, ни даже дыхания. Только тихое шипение лампы и мерцающее пламя свечей. «А в чем состояла тайна?» — шепотом спросила Элис. «Трое мальчишек подружились в деревенском Техасе», — сказал Ричард. «Они вместе выросли, вместе играли в футбол, вместе развлекались. Потом они стали старше и обратили внимание на развлечения своих отцов. Пистолеты, ружья, охота. Может быть, они начали с охоты на броненосцев? Плохо, конечно, ведь охота на них запрещена защитниками окружающей среды. Но друзья считали иначе. Если они на моей земле, значит, я могу на них охотиться, так сказал мне Бобби. Высокомерное отношение к жизни. Они на всех смотрели с высоты своего положения. В конце концов, сколько стоит броненосец? Но на броненосцев скучно охотиться, слишком легко. А трое мальчиков взрослели. Они уже перешли в выпускной класс. Им хотелось острых ощущений. Возможно, следующими были койоты, оказавшиеся более достойными противниками. Они охотились по ночам на пикапе, уезжали довольно далеко. И очень скоро нашлась дичь поинтереснее. Они получили возможность развлечься по-настоящему. «О чем ты?» «Мексиканцы», — ответил Ричард. «Нищие безымянные семьи, бредущие на север по ночам. В конце концов, сколько они стоят? Да и люди ли они? Однако на них классно охотиться. Они бегут, они кричат. Почти так же интересно, как охотиться на настоящих людей. Правда, Хэк?» Тишина в комнате. «Может быть, они начали с девочки», — сказал Ричард. «Может быть, они не хотели ее убивать, но потом все же убили. Может быть, им пришлось. Пару дней они нервничали, ждали, затаив дыхание, но никто за ними не пришел. Никакой реакции. Никому нет дела. Но это же весело. И тогда они стали охотиться чаще. Это превратилось в спорт. Настоящее убийство. Гораздо лучше броненосцев. Они брали старый пикап, один садился за руль, а двое забирались в кузов, и они охотились так долгими часами. Бобби сказал, что эту технику изобрел Слуп. И еще Бобби сказал, что Слуп был настоящим мастером такой охоты. Наверное. Думаю, они все стали мастерами. У них была отличная практика. Они развлекались так 25 раз в тот год». «Этим занимался пограничный патруль», — сказал Бобби. «Нет. Расследование было честным. Многие думали иначе, но я получил информацию от человека изнутри. Мне рассказал сержант Родригес. А такие люди, как сержант Родригес, знают ответы на подобные вопросы, уж поверьте мне. Расследование зашло в тупик, поскольку поиски велись в ложном направлении. Виновными были вовсе не озверевшие полицейские. Людей убивали трое местных парней. Слуп Грир, Ал Юджин и Хэк Уокер. Они развлекались на том самом старом грузовичке, который и сейчас стоит в вашем гараже. Мальчики всегда остаются мальчиками, верно?» Тишина в комнате. «Почти все убийства происходили в округе Эхо», — продолжал Ричард. «И мне это показалось странным. Почему пограничный патруль заезжал так далеко? На самом деле он здесь даже не появлялся. Это трое мальчиков из Эхо ездили на юг». Тишина. «Нападения прекратились в конце августа», — сказал Ричард. «Почему?» «Нет, их не испугало расследование. Они о нем попросту не знали. Как известно, занятия в колледже начинаются в первых числах сентября. Они стали первокурсниками. Ну а следующим летом это было слишком опасно, или они переросли свои игры. Так или иначе, но убийства больше не повторялись. Ушли в прошлое, пока через 12 лет Слуп не оказался за решеткой и не вытащил эту историю на свет Божий, поскольку больше не мог сидеть в тюрьме». Все смотрели на Уокера. Он плотно зажмурил глаза и смертельно побледнел. «Несправедливо, правда?» — сказал ему Ричард. «Все это было в далеком прошлом. Может быть, поначалу ты не хотел в этом участвовать. Может быть, остальные вовлекли тебя. А теперь прошлое возвращается. Настоящий кошмар, который может разрушить твою жизнь и лишить тебя серьезного приза. И тогда ты сделал ряд звонков, принял кое-какие решения. Трое могут хранить тайну, если двое из них мертвы». Погасла еще одна свеча. Фитиль зашипел и задымился. «Нет, все было не так», — сказал Уокер. У него за спиной мигнула лампа. На потолке затанцевали тени. «И как же все было?» — спросил Ричард. «Я собирался только увести Элли. Всего лишь на время. Я нанял для этого местных людей. У меня было полно денег, выделенных на проведение избирательной кампании. Они наблюдали за Элли в течение недели. Потом я направился в тюрьму и сказал Слупу, чтобы он больше не мешал. Но ему было все равно. Он сказал, что я могу забирать Элли. Он ее не хочет. Слуп был в конфликте с самим собой. Он женился на Кармен, чтобы наказать себя за то, что мы делали, так мне кажется. Вот почему он все время ее бил. Она стала постоянным напоминанием о прошлом. Он думал, что Кармен может увидеть в нем убийцу, как колдунья. И Элли тоже. Он думал, что она все видит и все понимает, поэтому похищение Элли не могло испугать Слупа. И тогда ты нанял других людей». Уокер кивнул. «Они продолжили наблюдение за Красным домом, а прежних наблюдателей убрали. А потом они убрали Алла и Слупа. Все это было так давно, Ричард. Ему не следовало вспоминать те истории. Тогда мы были совсем детьми. Мы договорились, что больше никогда не станем ворошить прошлое. Мы дали друг другу обещание. Никогда, никогда, ни единого слова». Словно ничего такого не происходило, словно то был лишь дурной сон, продолжавшийся целый год. Довольно долго все молчали. «Сегодня за рулем грузовика сидел ты», — сказал Ричард. Уокер медленно кивнул. «Если бы удалось убрать вас обоих, все было бы закончено. Я знал, что ты знаешь. Ну а зачем тебе красть досье и уводить нас в пустыню? И я сел за руль грузовика. Почему нет? Я уже много раз водил его ночью». Потом он замолчал. Дважды с трудом сглотнул. Закрыл глаза. «Но я испугался», — продолжал Уокер. «Мне стало плохо. Я больше не способен пройти через все это. Больше не могу. Я стал другим человеком. Я изменился». Все молчали. «Где Элли?» — спросил Ричард. Уокер пожал плечами и покачал головой. Ричард сунул руку в карман и вытащил хромированную звезду. «Эта штука имеет силу?» — спросил он. Уокер открыл глаза и кивнул. «Технически». «Тогда я должен тебя арестовать». Уокер потряс головой. «Нет, не надо, пожалуйста». «Ты вооружен?» — спросил у него Ричард. «У меня в кармане пистолет», — ответил Уокер. «Достаньте его пистолет, миссис Грир», — сказал Ричард. Расти повернулась и засунула руку в карман Уокера. Он даже не пытался сопротивляться. Более того, отклонился в сторону, чтобы ей было удобнее. Расти вытащила небольшой голубоватый револьвер. Маленькое оружие. Кольт Детектив Спешл. 38-го калибра, с двухдюймовым дулом. Расти покачала его на ладони. Вполне подходящее оружие для женской руки. «Где Элли, Хэк?» — снова спросил Ричард. «Я не знаю», — ответил Уокер. «Я правда не знаю. Они останавливаются в мотелях. Но мне неизвестно, в каком именно. Они мне не говорили. Они сказали, что так безопаснее». «Как ты выходил с ними в контакт?» «Телефонный номер в Далласе. Оттуда звонят сюда». «Телефоны не работают», — сказал Бобби. «Где она, Хэк?» — вновь спросил Ричард. «Я не знаю. Я бы сказал, если бы знал». Ричард поднял пистолет Элис, вытянул правую руку вперед через стол. У него были длинные руки, и дуло оказалось в 2 футах от лица Уокера. «Смотри на мой указательный палец, Хэк», — сказал Ричард. Он надавил на курок, и в пламени свечи кожа на пальце стала белой. Курок отошел назад, сначала на 16-ю часть дюйма, потом на 8-ю. «Ты хочешь умереть, Хэк?» Уокер кивнул. «Да, пожалуйста», — прошептал он. «Но сначала скажи, сделай все правильно. Где она?» — снова спросил Ричард. «Я не знаю», — ответил Хэк. Он смотрел на дуло. Оно было так близко, что его глаза скосились. Пламя свечей отражалось на полированном металле. Ричард вздохнул, ослабил давление на курок и опустил пистолет, который со стуком лег на стол. Все молчали. Никто не шевелился. Потом начала подниматься рука Расти с зажатым в ней маленьким револьвером. Дуло описало дугу, но пока ни на кого не указывало. «Слуп не стал бы бить женщину», — прошептала Расти. «Она просто неудачно падала с лошади». Ричард покачал головой. «Он бил Кармен в течение 5 лет, Расти. Почти каждый день со дня их свадьбы, пока не отправился в тюрьму. Он ломал ей кости, разбивал губы, оставлял на теле синяки. Но 12 лет назад, ночью, в пустыне, он насиловал, пытал и убивал. Его жертвами стали 25 человек». Расти заметно задрожала. «Нет», — пробормотала она, — «это неправда». Револьвер в ее руке ходил ходуном. «Наведите эту штуку на меня, и я вас пристрелю», — спокойно сказал Ричард. «И поверьте, сделаю это с большим удовольствием». Секунду Расти смотрела на него. Затем согнула руку и приставила дуло пистолета к голове, над ухом. Металл прошел сквозь гладко зачесанные волосы, как палка сквозь птичье гнездо. Она долго держала так оружие, а потом повернулась на стуле и навела револьвер на лоб Хэка Уокера, так что дуло оказалось в 2 дюймах от его кожи. «Ты убил моего мальчика!» — прошептала она. Уокер даже не попытался отодвинуться, он лишь кивнул. «Мне очень жаль», — прошептал он. «У револьверов нет предохранителя. Кольт Детектив Спешл — это самовзводный пистолет, из чего следует, что половина хода курка приводит к тому, что ударник затвора отходит назад, барабан поворачивается, а потом, если вы продолжаете давить на курок, затвор приходит в обратное движение, и револьвер стреляет». «Нет, Расти», — сказал Ричард. «Мама!» — позвал Бобби. Курок щелкнул. «Нет!» — закричала Эллис. Сработал курок. Из дула вырвалось пламя, раздался грохот, и верхнюю часть головы Уокера снесло. Она отлетела в сторону, словно крышка. В воздухе повис красный туман. «Экспансивная пуля», — отметило подсознание Ричарда. Пламя исчезло, и он увидел почерневшее отверстие между глаз Уокера. Затем Расти выстрелила еще раз. 2-я пуля также попала в голову Уокера, и он упал на пол. Но рука Расти не дрогнула, она продолжала стрелять прямо перед собой. 3, 4, 5, 6. 3-й выстрел попал в стену. 4-й — в лампу Колмана, и стекло разбилось. 5-й угодил в резервуар с керосином. Последовал взрыв, и пламя ударило в стену. 6-я пуля прошла сквозь центр пламени. Расти продолжала нажимать на курок, даже после того, как револьвер перестал стрелять. Ричард смотрел, как сгибается ее палец, щелкает боек, цилиндр послушно поворачивается. Потом он взглянул на стену. Керосин плотнее воды. У него выше коэффициент поверхностного натяжения. Он разлетелся в разные стороны. Через мгновение огонь стал распространяться по стене. Сухое старое дерево охотно загорелось. Голубое пламя побежало во все стороны. Красная краска забурлила. Языки пламени нашли щели между досками и помчались по ним, словно голодные псы. Добравшись до потолка, огонь на мгновение замер, а потом начал распространяться в горизонтальном направлении. Воздух устремился к нему, чтобы напитать его. Свечи стали оплывать. Через 5 секунд вся стена пылала. Потом огонь переметнулся на соседние стены. Пламя было голубым и гладким. Оно изгибалось и казалось жидким, словно состояло из чего-то влажного и мягкого. Оно сияло таинственным внутренним сиянием. Хлопья краски плыли в потоках горячего воздуха. Огонь быстро распространялся по часовой стрелке, окружая всех, кто находился в комнате. «Наружу!» — закричал Ричард. Элис вскочила на ноги, но Бобби завороженно смотрел на огонь. Расти сидела совершенно неподвижно, продолжая нажимать на курок. Щелканье механизма заглушил рев огня. «Выведите ее отсюда!» — закричал Ричард. «У нас нет воды!» — закричал в ответ Бобби. «Насос колодца не будет работать без электричества!» «Выведи свою мать наружу!» — завопил Ричард. Бобби стоял совершенно неподвижно. Пламя уже лизало половицы. Краска пошла пузырями и стала отходить в разные стороны широкой дугой. Огонь начал свое терпеливое наступление. Ричард отшвырнул стулья с дороги, перевернул стол и бросил его на пути огня. Пламя на мгновение погасло, а потом разгорелось с новой силой, обходя стол. Потолок уже горел. Тело Уокера было распростерто на полу возле окна. Между тем огонь добрался до дверного проема. Ричард шагнул вперед, схватил Расти за плечо и поднял на ноги. Резко развернув женщину, он принялся выталкивать ее из комнаты. Элис выскочила в коридор и распахнула входную дверь. Ричард почувствовал, как внутрь засасывается влажный воздух. Огонь нуждается в пище. Ветер тянул понизу, он быстро усиливался. Элис сбежала по ступенькам, и Ричард потащил Расти за ней. Наконец, Расти оказалась снаружи. Ее ноги ступили на мокрую землю, но она продолжала держать в руке разряженный пистолет и нажимать на курок. Рядом с джипом был припаркован Линкольн Уокера, покрытый влажной грязью. Ричард побежал обратно в коридор, уже полный дыма. Но пока что дым скапливался у потолка, пытаясь пробраться выше. Воздух стал невыносимо горячим. Всюду горела краска. Бобби кашлял возле двери в гостиную. Из двери вырывалось пламя. Зеркало в красной раме треснуло от жара. Ричард повернулся и увидел 2 своих отражения. Он сделал глубокий вдох, рванулся вперед и схватил Бобби за пояс. Заломив ему руку за спину, словно при аресте, Ричард заставил его бежать в коридор, в темноту. Они спустились с крыльца, и Ричард толкнул Бобби к центру двора. «Дом сгорит!» — сказал Бобби. «Все сгорит!» В окнах расцвело желтое сияние. За ним танцевало пламя. Дым пробивался сквозь жалюзи, трещало горящее дерево, над влажной крышей поднимался дым. «Дом сгорит! И что мы тогда будем делать?» — закричал Бобби. «Будешь жить в конюшне», — отрезал Ричард. «Там самое подходящее место для таких, как ты». Потом он схватил Элис за руку и побежал к джипу.